взяв с горпинки страшную клятву не вздевать на пазеньку шнуровки и не завязывать крепко ей платьев, не кормить в пост скоромным и не изнурять ее учением, а пусть учится так, лишь бы день до вечера, не гляже. Из иностранных слов это более нравилось Фенне Степановне, и она употребляла его вместо «без внимания». Увезли Пазеньку, привезли в дом Опецковских и поручили в полное заведование и распоряжение мадам Торхон. Сия ученая женщина, составив пансион, принялась в нем учреждать порядок. Прежде всего, она обратила внимание на имена своих учениц, вспомнив, как это бывало в модной лавке, где она узнала свет и получила образование. Она поступила по тому правилу и всем переменила название. Хозяйская дочь Евгения Осипова стала Евжени. Наша Пелагея Кирилловна — Полина. Другие, но когда других у нас не коснется дела, то мы и умолчим. Затем приступлено к учению и образованию. Фенна Степановна никак не могла привыкнуть к своему горю. Одной отрадой было ей отправление каждую неделю к Пазеньке разных булочек, коврижек, маковников, разных варений и сластей. Бедные пансионерки едва все вместе могли съедать в неделю, что присылаемо было для одной подруги их Полины. Не прошло полгода, как Фенна Степановна пожелала сама навестить милую дочку. Но за сборами, приборами, недосугами, опасениями, на кого оставить Кирилла Петровича при его сомнительном здоровье, прошедшую ночь они частенько покашливали. В таких заботах и попечениях, пока также перековали лошадей, перетянули шину у заднего колеса вечной коляски, в которой должно было предпринять путешествие, долго откладывали поездку. Наконец собралась и поехала наша Фенна Степановна к своей приятельнице Горпинке, чтобы повидаться со своей Пазенькою. Но что это? Она располагала погостить у нее недели две, пожить подоле со своей дитятью. А тут только третий день, в который уже Кирилл Петрович решительно пропадал от скуки и уже намеревался завтра ехать к Фенне Степановне. А тут третий только день, глядит, она уже и возвращается. Что это значит? Не зная, чем решить этот вопрос, он очутился уже за плотиною, остановил коляску, рванул дверцы и едва удержал бросившуюся к нему в объятию Фенну Степановну, здоровую и веселую. «Слава Богу, жив-здоров! Благодарю Бога, что встречаю здоровую! Каково ездила? Как поживал без меня?» Были первые слова при встрече восхищенных супругов. Три дня не видавшихся. Фенна Степановна поспешила обрадовать супруга, крича: «Привезла, привезла!» «Кого привезла, маточка?» «Пазеньку, нашу Пазеньку вырвала из ада!» И Пазенька, милая блондиночка, прибранная манерно, с убранной головкой, с голубыми, полными крупных слез глазками, с краснеющимися от удовольствия щечками, обнимала радостно удивленного отца и с жаром целовала руки его. После первых, надолго продолжавшихся лабзаний, все они уже пешком дошли до дому. Мотря ездила с барыней, и так как приготовление чаю для приезжих зависело не от нее, и потому шло очень неудачно. Вот Кирилл Петрович, от радости не зная, как угостить свою Фенночку, принялся сам готовить чай. как же это было с ним в первый раз от роду,